Отовсюду доносились истошные крики истязаемых, плач, мольбы о пощаде, торжествующий вой безжалостных монстров, выстрелы, хруст разрубаемых костей, тошнотворный запах человеческих внутренностей. Шмидта тошнило и хотелось лишь зажать уши, закрыть глаза и, не останавливаясь, бежать в ужасе, не разбирая дороги. Казалось, что она попала в кошмарный сон. Но, вспомнив о сыне, женщина пересилила себя. Малышине, хотя, сейчас ты, наверное, уже совсем взрослый, стал джедаем и теперь защищаешь простых людей и помогаешь им, как всегда мечтал. Вот будет мне потом стыдно на том свете, если мать великого джедая умрет, как последняя трусливая банта, истеря и паникуя. Жаль только, уже не удастся хотя бы повидать сына напоследок. Взяв себя в руки, Шми огляделась и увидела группу из 8 детей, забившихся в угол между вывалившимися на песок контейнерами с товаром. Их защищали 2 охранников, едва отбивающихся от крупной группы тускинов. Вскоре, погиб сначала один боец, а потом нож всадили в живот и второму. Но и для песчаных людей все закончилось не слишком хорошо. Когда они столпились у поверженного противника, последний охранник взорвал рядом со своими ногами батарею с концентрированным топливом, забрав с собой сразу всех врагов. Забыв про свои страхи, женщина кинулась к детям, не обращая внимания на еще горящую от топлива землю, оставляющую страшные ожоги на ногах в легких сандалиях. С трудом отодвинув один контейнер, Шми вывела детей, лихорадочно соображая, что теперь делать. Все грузовые машины каравана были уже выведены из строя, а просто бежать вглубь раскаленной пустыни, кишащей всякими хищниками и паразитами, большей глупости сложно и придумать. Стоп, я же слышала, как охранники говорили, что караван перевозит спортивный аэрокар какой-то шишки. И это же был прямо соседний фургон. Только бы машина оказалась на ходу. Скрываясь за разбросанными всюду контейнерами, перевернутыми и горящими грузовиками, Шми смогла незаметно провести детей к нужному фургону. Всюду царил кровавый хаос, но, к счастью, часть выживших еще отчаянно боролась, и тускины были заняты подавлением очагов сопротивления и пытками тех, кого уже поймали, пока не занимаясь активным обыском территории. Твари прекрасно понимали, что в пустыню никто не побежит, а если и побежит, то там и встретит свой мучительный конец, мало уступающий их пыткам. Заведя малышей в фургон, женщина оглядела небольшой, двухместный аэрокар, горестно застонала. Машина была вроде бы в порядке, и даже ее батарея оказалась наполовину заряжена, чего хватило бы облететь пол Татуина. Но тупорылый бортовой компьютер хатовой жестянки требовал пароль. Да еще и грозился включить через 30 секунд сигнализацию с сиреной, если она его не введет. Бежать было уже поздно, и Шми в панике жала на все кнопки, отчаянно пытаясь угадать код, хотя понимала, что это уже конец. Работай, работай, работай. Хата в кусок дерьма. Ну, я хотя бы попыталась, жаль только, у судьбы совсем другие планы на мои трепыхания. И детям мои жалкие оправдания тоже никак не помогут. Но вот песчаные уроды в любом случае пройдут к малышам только через мой труп. Таймер отсчитывал последние секунды, и женщина из последних сил ударила кулаком по клавиатуре. Неожиданно в груди Шми словно полыхнула огнем, дарящим странную бодрость, ясность, спокойствие и мягкую добрую теплоту, а затем по руке вдруг стремительно пронеслись непонятные всполохи света, впитавшиеся в машину, и доступ разрешен. Ближайший населенный пункт определен, координаты заложены, автопилот активирован, скорость указана как максимально возможная. Желаете начать движение? Вскрикнув от радости, женщина начала усаживать в тесную кабину детей, лишь каким-то чудом сумев уместить всех 8. Для Шми места уже не было, но она могла бы проехаться и на капоте, держась за выступы ускорителей, если бы. Оставалось еще одно дело. Панель управления воротами фургона находилась снаружи. Хотя аэрокар слушается команд, и можно остановить его на выходе, чтобы на него забраться. К сожалению, на включении аэрокара удача Шми закончилась. Выбравшись из фургона, она увидела бегущих к ней тускинов, и один из них был с гранатометом. «Прости, Энни. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». Женщина уже на автомате стукнула счастливым кулаком по панели, открывая ворота и запуская аэрокар на максимальную скорость. Тускин вскинул гранатомет, а его товарищи свои винтовки, целясь в вылетевшую машину, но Шми встала у них на пути, закрывая цель своим телом. По непонятной причине песчаные люди замешкались, не став стрелять, что-то воя друг другу на своем языке и тыкая в сторону женщины пальцами. Ей даже показалось, будто они ее почему-то узнали. А потом кто-то сзади ударил Шми по голове, и мир погрузился во тьму. Очнулась женщина уже связанной с затекшими руками и словно плавящимися в кислоте ногами. Раньше она от избытка адреналина не ощущала боли, но сейчас сильные ожоги давали о себе знать. Рядом с ней находилось еще около десятка пленников, а неподалеку тускины бодро сооружали некий уродливый алтарь, на котором уже лежала голышом беременная девушка, на тело которой быстро наносили какие-то знаки. Один из песчаных людей, весь увешанный блестящими побрякушками, уже поглаживал загнутый кинжал, деловито примериваясь к животу девушки. «Вот так нас, наверное, всех сейчас и принесут в жертву. Да что же вы за уродские ненормальные твари? Вы еще хуже хаттов!» Зло закричала Шми, в отчаянном бессилии плюнув шамана. Как ни странно, попало, но ожидаемого наказания от стоящих рядом ублюдков почему-то не последовало. Что-то раздраженно проскрежетав, тускин занес свой кинжал над беременной и начал медленного его опускать, когда верхнюю часть тела шамана неожиданно пронзил алый луч бластера, и она взорвалась кровавыми ошметками. Песчаные люди ошеломленно и испуганно заверещали, начав озираться в поисках врагов. В следующий миг из-за ближайшей дюны ударил уже целый шквал снайперского бластерного огня, сметая тускинов десятками. Между тем, поля боя накрыло тени с небес, вдруг камнями упали два крупных корабля с хищными зализанными силуэтами и сплошь утыканных грозными орудиями. Зависнув над дикарями, они буквально перепахали их лагерь, превратив его в пылающее озеро расплавленного песка. Полуиспуганно и одновременно с затаенной надеждой глядя на происходящее, Шми поняла, что облегченно плачет. За ними все же пришли. Пусть это и наемники хаттов, или работорговцы, или вообще пираты, но и это все же лучше, чем оказаться в плену тускинов. Тут женщина увидела, как к пленникам подходит грозного вида воины в мощной и тяжелой черной броне с неизвестным знаком на груди. Черный круг солнца с загнутыми и острыми шипами по бокам, и все это в кроваво-алом окаймлении. На пиратов попытались напасть выжившие тускины, но быстро прочувствовали на своей шкуре, что такое воевать с настоящей элитой, а не с обычной дешевой охраной, на которой большинство купцов-идиотов всегда экономит. Часть дикарей полегло еще на походе, опадая на землю разорванными и обгоревшими ошметками под выстрелами мощных пушек. Выжившие тускины начали отстреливаться, но импульсы их винтовок лишь бессильно выбивали искры из черной брони, даже не нанося ей малейших повреждений, а стрелков с гранатометами опытные пираты повыбили еще заранее, прежде чем они добрались до дистанции применения своего оружия. Поняв бесполезность своих атак, жалкий огрызок из двух десятков еще выживших песчаных людей разделился на две равные части, и если первая группа отчаянно кинулась на своих противников в рукопашную, то вторая ринулась к пленникам, поля из винтовок. Хорошо еще, что люди, хоть и были связаны, но смогли отползти за алтарь, заодно спустив с него беременную, и поэтому избежали потерь. Один из воинов в черной броне вдруг высоко подпрыгнул и взлетел в воздух, быстро перегнав врагов и встав на их пути к пленникам. За спиной пирата ярко светились сопла ракетного ранца. Тускины попытались его атаковать, но воин лишь небрежно поднял руку, и с его ладони в дикарей ударила струя ослепительного пламени, мгновенно превратив их в визжащие факелы, бестолково извивающиеся на песке, чтобы через секунду навсегда застыть обгоревшими трупами. Со второй группой расправились не менее быстро, хотя и более кроваво. Сначала самый высокий пират что-то насмешливо сказал своим товарищам, махнув им рукой, чтобы не стреляли, и просто пошел навстречу врагу. Когда до тускинов оставалось не более пары метров, воин вдруг выхватил из-за плеч длинный двуручный меч и прыгнул вперед, пропеллером раскрутив вокруг себя свое оружие. Даже несмотря на то, что дикари тоже были вооружены своими жезлами, чтобы превратить их кучку кровоточащих кусков, воину понадобилось всего несколько секунд. С хрустом рассекая тела врагов, тяжеленный двуручный клинок легко порхал в его руках, будто обычная тонкая хворостинка. Противники же не смогли даже коснуться непобедимого воина. Вскоре все было кончено, и живых тускинов в округе просто не осталось, а к пленникам подошел тот самый воин с мечом. Шми немного напряглась, вид этого пирата, в черной броне сплошь покрытой чужой кровью, и вид оружия в его руках не слишком располагал к надеждам на что-то хорошее. Не убьют и не запытают, уже будет хорошо. Неожиданно сняв шлем, под которым оказался мужчина, лет 40, с совершенно седыми волосами, цепким взглядом волевых, светло-голубых глаз и большим шрамом, пересекающим лицо, но не портившим его грубоватых, но гармоничных и правильных черт, воин вдруг доброжелательно и тепло улыбнулся. «Я рад, что с каравана все же есть выжившие. Мы уж думали, что опоздали. Сейчас сюда опустится наш флагманский корабль, на нем вам окажут всю необходимую медицинскую помощь. Большое спасибо, что спасли нас. Даже не передать словами, насколько мы вам благодарны». Шми ощутимо потряхивала, но она держалась, стараясь не разрыдаться. Остальные пленники сейчас от шока вообще не способны были сказать ни слова, но игнорить заговорившего с ними главаря пиратов. Женщина прекрасно помнила, как некоторые работорговцы и прочие подобные личности реагируют на такое неуважение. Поэтому кому-то нужно было постараться сгладить ситуацию. «Не нужно так напрягаться и бояться. Мы не причиним вам вреда». Незнакомец успокаивающе поднял руку, снова добро улыбнувшись. «Ладно, отдыхайте. Сейчас полевой медик вас осмотрит. И постарайтесь успокоиться, все плохое уже позади. А, вы?» — осмелилась робко спросить Шми, но тут же стушевалась. «Называйте нас безымянные». В кресле расслабленно сидел темноволосый мужчина, неторопливо перелистывая страницы голографической книги и медленно смакуя светло-красное вино из бокала. Неожиданно запиликал сигнал коммуникатора, и перед ним возникло изображение воина в черной броне, лицо которого пересекал длинный шрам. «Операция успешно завершена. Шми Скайуокер цела и невредима, и находится на нашем корабле, а ее рабский чип уже уничтожен. С ней мы забрали еще с десяток пленников. Армия тускинских рейдеров перебита, потерь среди нас нет». «Отлично. Вы уже нашли племя, к которому относились нападавшие?» «Да. Это стойбище сразу из нескольких объединенных племен. Сейчас там почти не осталось воинов, лишь их гражданское население». «Замечательно. А теперь ликвидируйте эти племена. Убейте их всех. А затем выложите из тел этих дикарей и их поломанного оружия тот знак, что я тебе показывал. И напишите кровью на стандартном галактическом языке, что так будет со всеми, кто нападет на поселенцев. Думаешь, это отпугнет тускинов?» «Конечно же нет. Наоборот, я думаю, это очень и очень сильно их разозлит и заставит поступить с точностью наоборот». Темноволосый мужчина недобро ухмыльнулся. «Но это лишь начало и первый шаг к маленькой прелюдии нашей большой войны, мандалорец. Скоро татуины все пространство хаттов зальют реки крови наших врагов, посеяв вокруг хаос и смерть, на плодородной почве которых прорастет и окрепнет начальный росток новой империи. Нашей империи. Война – это очень хорошо, ситх. А большая война еще лучше. И помни, выживших быть не должно. Все бесполезные для нас враги должны быть полностью стерты с лица этой галактики. Никакой пощады». В глубине серых глаз ситха на мгновение вспыхнули алые угольки. Глава первая. Ослепительная стена огня вздымалась на многие десятки метров, практически до самого потолка огромного склада, раскинувшаяся на том месте, где прошелся ураган лазерного и плазменного ливня. Она полностью перегородила все колоссальное помещение. За ней же, через гигантскую брешь в обшивке станции, открывалась зияющая чернота бездонного мрачного космоса. Было немного странно спокойно стоять практически на краю этой пропасти, но ситх отлично ощущал мерное гудение атмосферного щита, не дающего кислороду и теплу вырваться из полуразрушенного отсека. Оглядев потерявшую сознание джедайку и задумчиво понаблюдав за посадкой корвета, ситх вдруг слегка улыбнулся краешком губ, а затем, вылетевшая из-за ближайшего обломка рукоять светового меча попыталась улететь куда-то за контейнеры, но неожиданно изменила свою траекторию и прыгнула ему в ладонь. Секунду покрутив оружие в руке, змей активировал синий световой меч, любуясь его полыхающим лезвием. Пожалуй, сражаться оружием джедаев ситх бы не рискнул. Слишком уж неудобным для адепта тьмы оказалось оружие с ядром из синего кристалла, созданного светлой стороной. А вот красные мечи наоборот лишь помогали своим зловещим хозяевам, хотя для джедаев, наверное, были бы также неудобны. Скрытно выпрыгнула из корабля до посадки. «Неплохо, но уже второй раз, твои эмоции предают тебя, юный падаван. Я ощущаю, как сильно ты боишься меня, и одновременно испытываешь не менее сильный страх за учителя, и да, я чувствую твой гнев, злость и...» Ситх повернулся к вышедшей из-за контейнеров девочке, целившиеся в него из бластера, волю с решимостью не убегать. Жаль только, что от тьмы ты пока все так же далека, как и твой наставник. Я не боюсь тебя. Хех, как скажешь. Усмехнувшись, змей погасил меч и швырнул его девочке, рефлекторно поймавший и сразу включивший свой световой клинок обратно, крепко сжав в руках и выставив его в сторону ситха. И что же ты теперь станешь делать? Не доставая свое оружие, ситх подошел к падаванке почти вплотную, едва не касаясь грудью лезвия ее меча. Ну же, атакуй, нанеси мне смертельный удар. Разве не этого ты хотела? Спаси своего учителя и многие тысячи невинных, которым может угрожать в будущем безумный падший. Сейчас я слаб и истощен боем, а мое тело серьезно ранено, и у тебя есть вполне реальный шанс на победу. Давай же, закончи этот бой. Девочка нахмурилась и закусила губу, но так и не сдвинулась с места, явно испытывая внутреннюю борьбу. Никогда еще никого не убивала, да, в пылу сражения может и смогла бы, но так, несмотря на весь свой возможный потенциал, все еще просто обычный ребенок. Не считай меня тупой дурой. Можешь не притворяться, будто ослаб. Я ощущаю, как с начала сражения, мощь тьмы вокруг тебя только растет. И ни один падший не дал бы убить себя так легко. А значит, ты легко отразишь любую атаку, поэтому не надейся, что я попадусь в твою глупую ловушку. Что бы ты там ни задумал. И вообще, лучше я буду атаковать от обороны, так что это ты нападай. Забавно. Неожиданно довольно мудрые рассуждения. Но за этой бравадой ты все так же пытаешься скрыть страх причинить боль разумному существу, пусть и своему врагу. Змей вдруг качнулся вперед, заставив девочку отпрыгнуть в сторону. Милосердие, нерешительность и доброта к своему противнику – это серьезная слабость, девочка. В течение истории вашего ордена, подобные недостатки стоили жизни очень многим джедаям, а самоуверенность, нетерпеливость и гордыня стоили жизни очень многим ситхам. Змей рассмеялся, шутливо подняв вверх здоровую руку. «Признаю, уела. Но ты так и не ответила на мой вопрос. Что же ты теперь будешь делать? Редко какие войны можно выиграть одной лишь обороной и уж тем более пассивностью. Нужно уметь расставлять приоритеты и зачастую чем-то жертвовать ради достижения своей цели и победы. Иногда даже милосердием, добротой и чистыми руками. Твоя учитель умирает и неизвестно, сколько еще протянет, а мои раны быстро исцеляются. Так какой ты сделаешь выбор, падаван?» Еще секунду девочка колебалась, но потом посмотрела на лежащую наставницу и решительно повернулась к ситху. «Ты сам напросился». Резко и зигзагами метнувшись вперед, девочка в последний момент вдруг выхватила бластер и несколько раз выстрелила по ногам противника, следом попытавшись ткнуть его мечом в предплечье. И с ужасом уставилась на руку змея, сомкнувшуюся на пылающем синевой лезвии светового меча. Сначала выстрелы не причинили владыке никакого вреда, только расплескавшись безвредными искрами по его броне. А сейчас, падший легко удерживал световой клинок, рассекающий даже самую прочную броню, всего лишь простой ладонью закованной в металлическую перчатку. Подержав пару секунд шипящее и плюющееся искрами лезвие, ситх оттолкнул его прочь. При этом на его ладони не осталось и следа, словно он только что держал обычную тупую палку. Как же так? Растерянно прошептала девочка, ошеломленно посмотрев на впервые подведший ее меч. Мда, из плюсов можно сказать, что мыслить нестандартно ты умеешь, а также не гнушаешься пользоваться коварными приемами и бластерами. Насколько я помню, какой-то жалкий идиот в вашем ордене даже запретил джедаям применять иное оружие, кроме светового меча. Но в одном я сильно разочарован. Даже атакуя, ты пыталась меня лишь ранить, а не убить. Бери пример со своей наставницы, она в сражении сомнений, убивать или не убивать, не испытывала. Впрочем, неважно. Следуй за мной. Я не оставлю учителя. Не беспокойся, сейчас ей помогут врачи. Ситх кивнул на подбегающую к месту сражения группу мандалорцев с нашивками медотряда. Увидев, что девочка еще сомневается, змей со смешком добавил: ничего с Алираной не случится. Пытать ее или делать с ней иные ужасные вещи никто не собирается. Пока. Вам вообще-то тоже не помешает медицинская помощь, владыка. И срочно. Если вы, конечно, не хотите глупо сдохнуть в ближайшие пару часов от боли или заражения. К змею подошла высокая мандалорка, хмуро разглядывая его обгоревшую практически до кости руку. Ты уже забыла, кто я. Меня подобные ничтожные мелочи не волнуют. Ну, если пациент отказывается от лечения, то последствия и все остальное уже его проблемы. Полевой врач Мандаларцев совершенно равнодушно пожала плечами и пошла обратно к лежащей Алиране, вокруг которой уже копошились остальные медики с парой меддроидов. «Каково состояние мастера-джедай?» – уточнил ситх, бросив короткий взгляд на совершенно издергавшуюся падаванку. «Повреждения крайне серьезны, и обычный разумный человеческой расы с такими ранами уже давно должен быть мертв. Но, кажется, не всех здесь присутствующих можно назвать обычными людьми или вообще людьми. Потому что или мои приборы только что вышли из строя, или у кого-то кроме сгоревшей конечности сейчас перестало работать сердце и легкие не поглощают кислород из-за внутреннего обширного ожога легочной ткани». Врач снова пораженно подозрительно покосилась на обгоревшую руку по-прежнему совершенно невозмутимого ситха и его сильно искореженную, оплавившуюся броню. Неизвестная аномалия питает клетки джедая и едва удерживает ее от смерти, несмотря на сбой или отказ ряда органов, внутренние кровотечения, ожоги и прочее. Однако, я не знаю, насколько стабильна эта ваша сила и где границы ее возможностей. И девушка явно не настолько живуча, как некоторые. Судя по показаниям приборов, ее организм быстро слабеет, гаснет и начинает умирать. Вот как? Сколько ей еще осталось? Если ничего не изменится, то максимум около часа. Мы даже не успеем доставить ее к нашей бактокапсуле, хотя не думаю, что и это бы помогло. Какая жалость. Все же я несколько переоценил возможности своей противницы. Даже печально, она все-таки оказалась достойным врагом. Змей мастерски достоверно грустно и сожалеюще покачал головой, краем глаза отслеживая реакцию падаванки. А девочка между тем подбежала к лежащей наставнице и подняла над ней ладони, сразу засветившиеся неярким светом. Прием джедайского исцеления. Занятно. Ситх перешел на иное зрение, изучая происходящее с силой и телом девушки изменения. Показания приборов. Организм джедая стабилизировался, восстановление клеток ускорилось в 5 раз. Часть поврежденной нервной системы регенерирует. Эффект начал падать. Снижение показателей. Восстановление вернулось к исходному значению. Оживившаяся была мандалорка снова поскушнела. С тем, что вы творили в лазарете, это не сравнить. Да, девочка все-таки слишком слаба и неопытна. И ее прием в значительной степени отличается от моих навыков. Судя по всему, это исцеление не лечит в прямом смысле, а лишь подстегивает собственное восстановление организма. Не очень эффективно, хотя и не требует наличия жертв. Ситх разочарованно хмыкнул, глядя, как свечение ладоней падаванки погасло, а сама девочка устало рухнула на колени, истратив всю свою энергию. Насколько восстановился организм Алираны? Меньше 3%. Неужели ничего нельзя сделать? Наверняка же есть какие-то лекарства. Пожалуйста, спасите учителя. Падаванка вскинулась, переборов усталость, и в панике уставилась на врача. Почему же? Может, медицина сейчас и бессильна, однако все еще остаются эти ваши магические ситхо-джедайские штучки. Я не смогу, больше нет сил, совсем. Девочка поникла, зло глядя на свои погасшие ладони. Ты нет, а вот владыка вполне на это способен, если захочет, разумеется. Однажды он вытащил буквально с того света несколько моих боевых товарищей, хотя им не могло помочь даже концентрированное бакта. До сих пор не могу понять, как работает эта ваша сила, но иногда ее проявления поражают. Суровая мандалорка слегка смягчилась и улыбнулась, глядя на девочку. А затем вдруг вытащила из поясной сумки еще один прибор и словно бластер наставила его на ситха, второй нацелив на джедайку. Закончив приготовление, женщина выжидательная приподняла бровь. Падаванка тоже повернулась к змею, глядя на него с мольбой и безумной надеждой в глазах. «Боюсь, я сам потратил слишком много энергии и тоже слишком изранен для применения настолько сложных и мощных техник. Исцеление же ран такого уровня, да еще и у светлого одаренного. На успех мало шансов, а вот мне может потом и аукнуться использование подобных приемов в моем плачевном состоянии». Змей сожалеюще развел здоровой рукой и даже слегка покачнулся от слабости для большей достоверности. Как он и предполагал, главный полевой врач Мандаларцев, последнее время загоревшаяся идея фикс относительно раскрытия принципов работы его способностей к исцелению, не подвела, и разговор шел именно так, как и было нужно. «Умоляю вас, пожалуйста, помогите Алии, у меня ничего нет, кроме меча, но я все для вас сделаю. Все, что попросите. Даже, перейду на темную сторону. Только помогите учителю. Наивная девочка. Очень глупо разбрасываться такими обещаниями, тем более, что по-настоящему все, что я могу попросить, ты вряд ли действительно сейчас сделаешь. А то мало ли какие гадостные вещи может пожелать злобный и беспринципный ситх. Змей слегка улыбнулся, а падаванка сначала покраснела до состояния помидора, а потом побелела, видимо представив список всего того, что от нее могут потребовать. Но все равно упрямо сжала губы, не собираясь отказываться от своих слов, видимо жизнь наставницы для нее и в самом деле значила очень много. Да и переход на темную сторону это не то, что можно просто сделать по одному лишь желанию, вопреки распространенному мнению джедаев. Но, ладно, я попробую помочь твоему мастеру. Подойдя к лежащей без видимых признаков жизни джедайке, змей присел на одно колено, положив ладонь ей на лоб, и начал медленно вливать в девушку большую часть еще оставшихся у него и вокруг крох жизненной энергии. Впрочем, ситх не забывал контролировать уровень заживления и, дождавшись стабилизации состояния Алии, прервал процесс, не дав джедайке полностью исцелиться. Не хватало еще, чтобы выздоровевшая противница очнулась и начала буянить. Вскоре девушка вздрогнула и ее скрутила судорога, а затем она закашлялась, выблевывая оставшуюся после восстановления организма в желудке и легких кровь. Ну вот, теперь она должна быть в порядке. Вылечить ее до конца у меня не хватило сил, но ее жизни больше ничего не угрожает. Дальше пусть выздоравливает сама. Змей устало потер лоб, поднимаясь на ноги и сам недовольно сплюнул кровь, тонкой струйкой стекающей у него из уголка рта. Все так организм ситха сейчас тоже находился далеко не в лучшем состоянии. Невероятно, сколько уже видела подобное, но все равно не верю своим глазам. А самое идиотское, что сканеры ничего толком не показывают, чтобы разобраться в процессе. Мандалорка расстроенно убрала в сумку свои приборы. Если с джедайским исцелением, где клетки просто начинают ускоренно делиться, еще понятно, то тут новые клетки буквально возникают из воздуха. Что это вообще за нереальный бред? Это сила, а она еще и не на такой бред способна. Или просто наш уровень развития не позволяет в ней разобраться. Даже одаренные лишь пользуются ей, но не понимают самих механизмов всех происходящих процессов. Прямо как дикари с бластером. Стрелять то могут, но вот разобраться в его работе уже вряд ли, да и все функции приходится искать методом тыка. Пожал плечами змей. Не слишком-то религиозно для представителя одного из религиозных течений. Рассмеялась женщина. Можешь потом расспросить падаванку на эту тему. Уверен, она тебе прочитает целую лекцию о великой, непостижимой и божественной силе, ее не менее великих неисповедимых путях и прочем. Джедаи, они любят всю эту пафосно-мистическую чепуху. Спасибо вам. Большое спасибо, что спасли Алию. Внимательно проверив состояние учителя и убедившись, что той действительно стало гораздо лучше, девочка изрядно повеселела, но почти сразу занервничала, видимо вспомнив, что придется еще расплачиваться, и теперь не находила себя места, напряженно уставившись в пол и боясь посмотреть на ситха. А что мне теперь нужно будет сделать? Перейти на темную сторону. Будем считать, что ты мне должна, раз уж я потратил энергию, которую отложил на свое лечение. Терпеть не могу ходить, ощущая, как мое тело разваливается на части. И не переживай, ничего такого я от тебя требовать не собираюсь, достаточно будет, если мы просто поговорим. Ситх спрятал под плащом свое оружие и обгоревшую руку. Поговорим. Падаванка все же подняла голову, неверяще посмотрев на владыку и напряженно покосившись в сторону мандалорцев, на летающих носилках увозящих Алирану. Да, всего лишь поговорим. Не нужно считать меня совсем уж монстром, любящим пытать детей или раненых беспомощных девушек. Вообще очень грустно, что нам с твоим учителем пришлось скрестить клинки, а не решить все мирно. И, хоть мы и встретились, как враги, но бой окончен и в дальнейшей жестокости больше нет нужды. Особых претензий из читов, несмотря на вражду наших орденов, у меня к вам тоже нет. Даже погибшие здесь не были моими солдатами, а являлись всего лишь мерзкими насильниками, бандитами и убийцами, пытавшимися скрыться от моего правосудия, и я даже рад, что твоя наставница избавила мир от этих отбросов. Змей очень добро и ободряюще улыбнулся девочке, отчего та немного воспряла духом. Бывший миллиардер, съевший не одну собаку на психологии, имел множество наработанных масок, умея их мастерски менять и применять. И сейчас от ужасающего ситха, высокомерного аристократа или сурового лидера не осталось и следа. Теперь с девочкой мягко и чуть иронично разговаривал скорее добродушный старший брат или хороший наставник, в котором дети обычно души не чают. Интонации голоса змея тоже сменились, теперь словно ненавязчиво обволакивая собеседницу, успокаивая и вызывая у нее инстинктивное доверие. «Разумеется, можешь не рассказывать мне всякие жутко секретные тайны джедаев, коды, явки и прочую ерунду. То, что магистр Винду до сих пор не может заснуть без своего маленького плюшевого медвежонка, я знаю и так». От неожиданной и намеренно незамысловатой шутки девочка подавилась воздухом и невольно захихикала. Как и рассчитывал змей, ему удалось разрушить плотину скопившегося напряжения падаванки, и у изрядно перенервничавшей и перебоявшейся за последнее время девочки начался сильный откат. К чести ученицы, она сумела быстро взять себя в руки, закашлившись и с огромным трудом натянув на себя сурово неподкупный вид, хотя ее продолжало периодически потряхивать. «Идем, поговорим лучше в более подходящем месте». Ситх развернулся и зашагал к своей командной платформе. Окончательно же запутавшаяся и не знающая, как ей на все реагировать, падаванка, после некоторых колебаний, притянула валявшиеся неподалеку мечи наставницы. Немного напуганная своей нахальностью, девочка посмотрела вслед владыке, но заметив, что тот полностью проигнорировал ее действия, облегченно выдохнула и побежала за ним. На входе, когда они с ситхом поднялись по трапу, падаванку на время все же увели врачи, чтобы быстро обработать ее синяки и ссадины, а к змею подошел Самат. «И что это был за спектакль? Ты разве не собирался убить мастера и сломать ученицу, перетащив на эту вашу темную сторону?» «Собирался. До последнего момента. Ты даже не представляешь, мандалорец, насколько ценнейшим инструментом может оказаться джедайка». Ситх предвкушающе оскалился. «О, у меня такие грандиозные планы на этих девочек. Не думаю, что ты сумеешь заставить старшенькую подчиниться, даже с помощью заложницы. Поверь, я хорошо разбираюсь в настоящих войнах, а она именно из таких. Хотя и неприятно такое говорить о чертовых джедаях. Ты как всегда недооцениваешь меня, Самат. И кто сказал, что я собираюсь заставлять ее подчиняться? Хе-хе. Ну-с, посмотрим, что у тебя выйдет». Дождавшись вышедшей от врачей девочки, змей повел ее дальше по коридору, краем глаза наблюдая за нерешительно мнущейся ученицей. «Но если вы не желали этого сражения, то почему не попробовали решить все с Ильей мирно? Она очень добрая и справедливая и никогда не нападет на кого-то просто так». Все-таки решилась задать вопрос девочка. «Мир — сложная и запутанная штука, девочка, и он наполнен недопониманием, недоверием и глупыми противоречиями с предрассудками между разумными, что в конечном итоге и приводит к никому ненужной агрессии и конфронтации между ними, от которой потом страдают все. Боюсь, твоя мастер никогда не поверила бы ситху, что бы он ни говорил. А даже если бы вдруг и поверила, оказавшись действительно такой, как ты ее описываешь, то тут дальше проблема началась бы уже во мне. За мной частенько охотились джедаи, выслеживая словно зверя, и я не очень доверяю членам ордена. По крайней мере, пока они не побеждены и не находятся безоружные у меня в плену. Можно было просто дать нам уйти. Можно. Но ты ведь не думаешь, что твоя наставница оказалась именно на этой станции просто так? Уверен, что ваши магистры уже нашли меня и послали разведку. Не очень тактически верно отпускать шпионов, так ведь? Хотя странно, что мастер потащила на такую миссию своего падавана. Она не потащила. Я. Девочка насупилась, виновато отведя взгляд. Понятно. Тайком пробралась на корабль, да. Эх, молодость. Хохотнул змей. Ничего страшного, слышала бы ты, что творили некоторые ваши ныне уважаемые, правильные, скучные и суровые джедаи, будучи падаванами. От их приключений содрогалась галактика и позеленели бы от зависти не только самые известные ныне авантюристы, но и даже некоторые ситхи. Думаю, и твоя Алия в свое время попортила нервишек своему учителю. «А что теперь с нами будет?» — уже гораздо смелее спросила девочка, приободренная доброжелательным отношением ситха и даже его поддержки ее недавнего проступка, вина за который явно сильно мучила ученицу. «Если твоя наставница не наделает глупостей, когда придет в себя, то все будет хорошо. пока побудете моими военнопленными, а когда прибудут ваши каратели по мою душу, просто невредимыми сдам вас им, в обмен на мою безопасность». На этих словах девочка, у которой с плеч словно упала огромная скала, радостно заулыбалась. «Как уже было сказано, мне совсем не нужна война с джедаями. Мы с вами стремимся к одним целям, пусть и разными путями. К одним. Но, ситхи ведь, как бы...» Падаванка замялась, пытаясь подобрать слова. «Творят зло. Помог ей змей. Ну, да. Для начала, ваш орден зачастую не делает разницы между падшими джедаями, темными одаренными и ситхами. А разница, она есть. И не буду спорить, те, кто только ступил во тьму, зачастую абсолютно неадекватны и способны только убивать всех вокруг, наслаждаясь их мучениями. Но мы, ситхи, учимся контролировать темную сторону, делая ее своим оружием и инструментом, а не госпожой. Как и джедаи, мы желаем мира, стабильности и процветания галактики. Желаем искоренить зло, желаем улучшить жизнь простых людей и защитить их. Желаем изменить вселенную к лучшему. Но почему тогда ситхи все время воевали с джедаями? Ведь несмотря на все противоречия всегда можно договориться, найти компромисс, раз наши цели совпадают. Говоришь, как истинный джедай, девочка, твоя мастер гордилась бы тобой и твоей рассудительностью. А если судить по твоим смелым, самоотверженным и умелым действиям в бою, уверен, когда-нибудь из тебя выйдет великий магистр. Серьезно, без тени насмешки, похвалил змей падаванку, отчего она смущенно покраснела. И может именно ты, наконец, закончишь в будущем эту войну и примиришь наши ордена. Боюсь, только далеко не все, даже самые уважаемые, старые и умудренные джедаи и ситхи, могли и могут на протяжении всей истории похвастаться твоей рассудительностью. Как бы забавно это ни звучало, я не понимаю, в чем же причина конфликта. В очень далекие времена, за пределами известной нынешнему ордену истории, ситхов не существовало. Был лишь единый орден джедаев, который неусыпно стоял на страже мира в галактике, защищая невинных. Именно они когда-то создали республику и обеспечили ее безопасность с процветанием. Могущественные и благородные воины, чья мощь была подобна богам, они легко повергали и разгоняли полчища врагов, желающих коварно напасть на молодое государство. Но очень скоро они столкнулись с новой проблемой, поставившей орден на перепутье, а затем и грань уничтожения. И это были не новые сильные враги, это были люди, которых они поклялись защищать. То есть как? Зачарованно слушавшая ситха, оказавшегося мастерским рассказчиком, растерянно спросила девочка. Постоянные бунты и склоки между собой миров республики, готовых продать родных матерей ради своих мелких шкурных интересов или древних распри, стремительно растущая вместе с экономикой преступность, быстро набирающая силу ненависть и зависть к могучим одаренным, сорвавшиеся с цепей религиозные фанатики, расцвет ксенофобии с идеями нацизма высшей расы среди представителей человечества, видимо по причине того, что мы до сих пор самая многочисленная и распространенная раса галактики, и так далее. Проблемы множились практически в геометрической прогрессии, а намертво увязший в этом болоте орден просто не успевал справиться с одной неприятностью, как их возникало еще несколько. Государство буквально расползалось по лоскутам. И тогда один из джедаев предложил выход из ситуации. Больше не пытаться действовать относительно мягкими и мирными методами, с наименьшим количеством жертв, а начать применять радикальные и жесткие решения, и отказаться от либеральной и свободной политической схемы республики, представляющей скорее некий добровольный союз миров, которые сохраняли свои внутренние порядки и устройства, а установить жесткую диктатуру с едиными для всех законами и правилами под полным контролем ордена. К сожалению, такой вариант означал значительное увеличение риска падения джедаев во тьму, отказ от всех многовековых принципов и фактически преобразование ордена в некий государственный аппарат.